Тут старик тепло улыбнулся, явно кого-то вспомнив. Так вот, вернулся к теме Уиглс, снова обращаясь к Снейпу. Ты осмотрись и подумай. Захочешь уйти, я сниму с тебя все оковы. Останешься, живи. Ты ведь зельевар, Северус кивнул. Учись, твори. В твоем распоряжении будут ингредиенты из множества миров, а обучить тебя я могу многому. Но в этом случае я возьму с тебя клятву, как и с любого из моих людей. Условия те же, а прочие оковы я сниму в любом случае. Выбор только за тобой. Сколько я пробуду в этом мире, не знает пока никто. Затем состоится битва в моем родном мире. Останусь жив, может быть, вернусь сюда. Мне этот мир нравится. Последуешь ли ты за мной, опять же, решать только тебе. Но почему? Северус недоумевал. Старик улыбнулся и кивнул на общающихся детей. Ты понравился Асти. Он просил освободить тебя. Да и подлости в тебе я не чувствую. Детей ты готов был защищать, даже ценой жизни. Как и тот маленький человек, Флитвик. Это и решило твою судьбу. Колдовать здесь я тебе не запрещаю. Запрещаю выходить за стены, Анре. Тут же подошел сотник. Усы его забавно топорщились в стороны. Голубые глаза смотрели весело. Он, как и все воины в замке, был одет в артефактные доспехи. На поясе висели меч и кинжал. Щита и шлема при нем не было. «Устрой гостя и покажи ему все», — приказал маг. Анре не стал заниматься Северусом сам. Он перепоручил это Мангусу Рагу. Уже через час Северус с ней был устроен в одной из комнат девятого уровня. Тут было принято, что гостя селили рядом с тем, кому его поручали. А Мангус жил на девятом, по соседству с детьми, Убги и Херсом Лютым. Здесь же были и покои сотника. Северусу тут же предоставили свежесобранную кровать, матрас, одеяло, подушку и белье. Уиглс не терял времени даром. Постельных принадлежностей, как и сменной одежды, было закуплено с избытком. Затем его оставили на время в покое. Тем временем Уиглс перенес внимание на Эдриана Пьюси. «Пока отдыхай, общайся и смотри вокруг. С вопросами можешь обращаться к любому из нас. У тебя есть те же 10 дней, чтобы определиться окончательно, Анре». Гарри смотрел, как очередной воин сопровождает слизеринца в башню. «Теперь, что касается тебя», — услышал он и взглянул на страшного мага. «Тобой я начну заниматься уже завтра. Время тянуть нельзя. И так его упущено слишком много. И начну я с твоего здоровья». Гарри нахмурился. «Но я здоров». «Неужели?» — усмехнулся старик. Асти и два блондина затихли, прислушиваясь. «Тогда объясни мне, откуда у тебя следы от плохо сросшихся переломов, почему зрение ухудшается, что за шрам на лбу такой странный, из-за чего у тебя часто болит голова, ведь болит же?» Гарри утвердительно кивнул. «Переломы, да, были, и зрение ухудшалось. Голова действительно часто болела, а про шрам он ничего не знал. Говорили, правда, что он на Тавады, но...» И он сделал вопросительную мину на лице. Уиглс хмыкнул. «Ты носишь в себе часть сущности другого мага. Это чистая некромантия. Над тобой, в самом детстве, был проведен какой-то нехороший ритуал. Поверь, здоровья тебе это точно не добавило». Гарри сглотнул и побледнел. Но Уиглс только рукой махнул. «Не бойся, частицу я изгоню. В этом нет ничего особо сложного. Не демон ведь. Зрение твое восстановим, подлечим. А уж там, сам решай, где тебе будет лучше. Захочешь, останешься здесь. Тогда займемся пробуждением дара и учебой. Нет, удерживать не стану. Пока же, вон, ребята тебе все покажут». Асти убежал, прихватив новенького, а Уиглс задумался. «Ученики, это, конечно, хорошо, однако сейчас нужно заняться воскрешением павших». Он поднялся на ноги и, велев Анре доставить в ту самую, зачарованную комнату, первый саркофаг, отправился наверх. Показав Гарри все, что заслуживало внимания, Асти оставил его отдыхать, а сам с братьями направился в свою комнату, где еще не был с момента возвращения. Там он нашел застеленную кровать, по удобству, теперь, не уступавшую той, в больничном крыле Хогвартса. В комнате появился большой стол со стульями и кресло, причем мебель была очень красива. Братья тут же пояснили, что господин, так часто называли Уиглса воины, закупил довольно много всего самого разного за прошедшие дни. Они, усмехаясь, рассказывали, как в одном магазине ему отказались продавать вещи, так он забрал все сам, а хозяину пояснил, что с магами надо жить в мире, это выгодно, а вот воевать с ними опасно для жизни и состояния. Как оказалось, за ним постоянно следили военные, наводнившие город Алник, но они не проявляли агрессии, и маг не обращал на них внимания, а вчера у стен замка была целая делегация. Местные хотели замириться, но маг должен был пустить наблюдателей в замок и начать сотрудничать с Министерством магии, на что Уиглс пообещал, если не уберутся, поднять все кладбища на острове, за наглость. С тем и разошлись. Вернувшийся с работы домой, Вернан Дурсли с интересом читал газету, расположившись в удобном кресле. Теперь о страшном маге говорили постоянно. Военные пытались все засекретить, но тот появлялся на улицах города Элник регулярно, и его видели слишком многие. С момента его первого появления прошло уже прилично времени, но шумиха вокруг этого только нарастала. В прессе появились статьи о том сражении, выигранном магом. Причем корреспондент газеты ухитрился взять интервью у одного из воинов-мага при очередном посещении тем города. Воина звали Джо Руинер. В газете была его фотография. Мужчина был черноволос, худощав, носил длинные, до лопаток волосы и узкие аккуратные усы. Все это было видно потому, что при разговоре он снял шлем, кольчужный капюшон и шапочку поддоспешника. Он пояснил, причем на правильном английском языке, что маг начал боевые действия в ответ на агрессию местных, что они выходцы из другого мира, но домой пока вернуться не могут, что мага не интересует власть, религия и захват территории. Того золота, что он взял за первое нападение, вполне достаточно. Мистер Эннер сообщил, что лорд Уиглс справедлив, зря крови не льет, но и нападок не прощает. Посоветовал просто оставить мага в покое. Цитирую. «Пока дракона не начинают дергать за хвост, он мирно спит, но разбудившему его, не позавидуешь». По словам мистера Эннера, Уиглс Дэрэмау боевой маг, к тому же, считающийся великим. А это значит, что он легко может устроить на отдельно взятой планете конец света. Отсюда возникает вопрос к властям. А стоит ли злить мага? Не лучше ли предоставить ему возможность спокойно и мирно жить? Вот с этим Дурсли был полностью согласен. Злить магов было опасно. Пусть себе живут где-нибудь там, подальше, и Поттера бы подольше не видеть, а лучше бы и вообще. Этот самый Поттер в это время сидел на стуле около узкого окна, или скорее даже бойницы, и смотрел, как садится солнце. Гарри жилось тяжело, дядя наказывал его за малейшую провинность, а если уж происходило что-то необычное, то наказание было ужасным. Гарри поежился, вспомнив, как дядя бил его за лопнувшие у машины колеса. Тогда все ограничилось побоями и сломанной рукой. Мальчик мог вспомнить и сломанные ребра. Зарастало на нем все довольно быстро, а все соседи забывали о его существовании, стоило мальчику исчезнуть с глаз. При следующей встрече они говорили с ним как с незнакомцем, из-за этого он даже в школу не ходил. Помнила о нем только старуха Фик, но для нее были важны только ее кошки. Вот дядя и не сдерживался, а у Гарри не получалось контролировать это. Мальчик ужасно боялся наказания, но ничего поделать с этим не мог. Еще больше портил Гарри жизнь кузен. Дадли не упускал случая побить Гарри, где бы ни встретил. К тому же мальчик часто голодал. Тетя с дядей часто упрекали его тем, что им приходится тратить на него деньги. Гарри иногда даже задумывался о побеге, но его останавливало то, что он не представлял, куда пойти и как выжить на улице. И вот он оказался магом. Только сказка была какой-то не такой. В ней тоже жили обычные люди, пусть и с необычными способностями, тоже были злодеи. Не успел он понять, что там к чему, как жизнь снова преподносит ему сюрприз. И неизвестно, пока, хороший ли. Гарри вздохнул. Так хотелось верить в лучшие. Северус Снейп стоял на верхней площадке надвратной башни и наблюдал, как вокруг замка кружат совы. Уиглс накрепко закрыл доступ в замок. Не осталось ни одной лазейки. Вот и почтовые совы сходили с ума, видя адресатов, но не имея возможности выполнить порученное. Северус вздохнул. Прошло уже 8 из 10 отведенных Уиглсом дней, а он так и не пришел к решению. Встряхнувшись, он направился к старику. Несколько минут спустя он нашел старого мага во дворе. Тот увлеченно плавил металл. «Господин», — обратился он так, как это делали воины, привлекая внимание мага. «Да», — Уиглс отвлекся от своего занятия. «Там, за стенами, полно почтовых сов», — сказал Северус. «Они не могут проникнуть в замок». «Что за совы?» — не понял старик. «Маги используют этих птиц для доставки писем и небольших посылок», — пояснил Снейп. «Это специально выведенный вид. Любопытно. Пойдем, покажешь». Заинтересованный Уиглс направился в ближайшую угловую башню. Северус последовал за ним. «Вон они», — указал он на кружащих вокруг замка птиц. Уиглс присмотрелся и быстро зашевелил пальцами обеих рук. Птицы тут же обнаружили появившуюся для них лазейку и метнулись к верхней площадке башни, на которой стояли маги. Надо упомянуть, что над всеми башнями были возведены конические крыши. Совы нырнули между зубцами и расселись на балках под крышей. Лишь четыре закружили вокруг магов. «Здесь бы поставить стол», — произнес Северус. Старик пошевелил пальцами, и перед Снейпом возник стол. «Еще нужно мясо», — продолжил Снейп. «Сов принято кормить». На столе возникла широкая посудина с ломтями сырого мяса. На стол тут же спикировали все четыре совы. Они дождались, пока с лап будут сняты письма, и жадно накинулись на мясо, периодически шипя друг на друга. Остальные смотрели с явной завистью. «Вы, как хозяин замка, можете наложить чары, которые позволят совам самим избавляться от почты», — продолжил пояснение Северус и создал перед собой вязь нужных чар. «Только лучше использовать другой стол», — он указал на светлую кляксу на столешнице. «Птицы, увы, не очень чистоплотны», — Уиглс хмыкнул. Тут же появился еще один стол, на который легли показанные с ней помчары. Затем подумал мгновение и наложил на все здесь постоянно действующие очищающие чары, направленные на грязь, остатки мяса и продукты жизнедеятельности сов. Едва ощутив магию, разрешающую избавиться от почты, совы с балок метнулись к столу. Они быстро расправились с вязками, удерживавшими трубки, пеналы с письмами. Затем едоков прибавилось, как и недовольного шипения. Впрочем, этим негодование сов и ограничилось. А Уиглс, поразмыслив, установил на стол еще и чары, распознававшие вредоносную магию и вещества. Такие послания должны были немедленно уничтожаться. Затем маг посмотрел на стремительно убывающее угощение и настроил чары на посудине на пополнение из кладовых и предотвращение порчи несъеденного мяса. Собрал письма и направился вниз. Все письма, кроме четырех отданных птицами Северусу, были адресованы Асте и Эдриану. Им маг и собирался их отдать. Северус вышел из башни следом и отправился к себе, отметив, что предназначенные Асте письма старик распечатывать не стал, а так и отдал подвернувшемуся мальчику, пояснив их происхождение. Отдал и те, что предназначались Эдриану Пьюси, велев передать. Не заинтересовали его и письма, адресованные Северусу. «Услышал о произошедшем», — писал Люциус Малфой. «Давно подозревал что-то подобное со стороны Дамблдора. Ты никогда не мог ему отказать. Соболезную. Не знаю, чем помочь. Если необходимо, предложи выкуп. Деньги или артефакты, последние в разумных пределах, я обеспечу. Не пропадай. Пиши. Нарси и Драко переживают. Люциус». Остальные письма были в том же духе. Одно, коллективное, от Поппи Памфри, Минервы МакГонагалл, Филиуса Флитвика, Ирмы Пинс и Поманы Спраут. Они переживали за него и интересовались, чем могут помочь. От учеников со Слизерина. Они тоже переживали за любимого декана. Ему простили даже рабство у Дамблдора, что заставило бы слизеринцев отвернуться от любого другого человека. Но Снейп всегда защищал их, даже перед директором. Всегда был справедлив. Всегда помогал и вникал в их трудности и проблемы. И это не ограничивалось школой. Слизеринцы знали, что к нему они могут подойти с любой бедой. Случалось, он варил для их родных редкие и запрещенные зелья, которых было не достать, и этим спасал жизни. Да многое случалось за прошедшие годы. Ученики писали, что их семьи готовы поддержать его деньгами, книгами, артефактами, всем, что позволит ему обрести свободу. Это письмо растрогало Северуса едва ли не до слез. Последнее было от группы слизеринцев, которых выбрали для знакомства с Асте. Они сообщали, что написали ему и просили заступиться за Северуса перед дедом. Это письмо заставило с ней понахмуриться. Не хватало еще, чтобы за него, взрослого мага, заступались дети. Помощь от семей учеников он мог бы принять, случись такая необходимость, но никак не заступничество детей. У него было то, чем он не мог поступиться. Это была его гордость. Он, бесправный забитый полукровка, благодаря ей, сделал себя таким, каким был сейчас: мастером зельеварения, темным магом, великолепным бойцом. И не его вина в том, что сюзерен, которому он клялся, сошел с ума. Не было его вины и в том, что он дал клятвы служить человеку, обещавшему спасти ту, которую он любил. Да, этим он предал сюзерена, но тот уже был безумным. Так он и попал в рабство к Дамблдору. Обещание спасти Лили тот не выполнил, но данные Северусом клятвы и обеты не давали возможности что-либо изменить. Вот он и нес свой крест, став преподавателем, а потом и деканом, и старался на совесть, как умел. В своей комнате читал письма Ясти. Ему написали все 8 оставшихся в школе слизеринцев. Особо выделялись письма Маркуса Флинта и Эвлина Монтегю. Каждый из слизеринцев просил за Снейпа, но эти двое раскрыли причины. У Маркуса Флинта Северус спас младшего брата, которому нужно было запрещенное в Англии зелье. От мальчика отказались даже лекари больницы Святого Мунга. У Эвлина Монтегю декан спас родителей, проклятых недругом. Северус смог разобраться и перебороть черномагическое проклятие. И подобное, писали слизеринцы, было у многих. Кого-то декан спасал, кому-то помог деньгами в сложный период, кого-то свел с нужными людьми, лечил, учил, защищал, помогал устроиться в жизни, и никогда не просил чего-то взамен. И слизеринцы любили своего мрачного и одинокого декана. Вечером, за ужином, Асти попросил у Иглса купить сову, а лучше нескольких. После ужина к Уиглсу подошел Северус и попросил разрешения посетить друга. Старик лишь пожал плечами. «Ты свободный человек», — ответил он. «Я запретил выходить из замка, поскольку за его стенами мне сложно будет вас защищать. Нас ведь еще не связали узы клятв. Но если в том есть необходимость, иди». И он, порывшись в кармане, протянул Северусу ромбовидный золотой медальон. «Это портал», — пояснил маг. «Он вернет тебя в замок, когда ты решишь сам. Просто подай в него магию, но перенесет он тебя и только тебя». Уиглс подумал немного и протянул Снейпу мешочек золота. «Купи Асти пару почтовых сов», — написали слизеринцы Эдриану Пьюси, интересуясь его новой жизнью, и, тоже, просили помочь бывшему декану. Эдриан тепло улыбнулся. Декан отнюдь не нуждался в чьей-либо помощи, но получить весточку от друзей было приятно. Люциус Малфой сидел в кабинете и разбирался в ведомостях, предоставленных гоблинами, когда домовик доложил о приходе Северуса Снейпа. Бумаги были немедленно забыты, а Люциус направился в малую гостиную, куда велел проводить гостя, и застал его уже в обществе Драка, которого забрал на выходные по делам рода. Люциусу очень не понравились слова о промытых мозгах. Вот он и озаботился усилением защиты разума сына, подбирая артефакты в семейных хранилищах. Мальчик обожал крестного и очень переживал, когда узнал о постигшей того беде. Сейчас он стоял, зарывшись лицом в одежду Снейпа, обняв его, и что-то невнятно говорил, всхлипывая временами. Тонкие пальцы Зельевара ласково гладили мягкую платиновую шевелюру ребенка. Люциус уселся в кресло и молча ждал, пока сын не оставит крестного в покое. Несколько минут спустя, мальчик отстранился, вытер слезы и обнаружил отца. С ним сразу произошла разительная перемена. Он выпрямился. Лицо приняло отстраненное и высокомерное выражение, и он попросил у отца разрешения остаться. Северус лишь неодобрительно покачал головой. Ему больше нравились методы Уиглса. Тот не окружал детей такими условностями, как Люциус, но строго следил за тем, чему и как их учат воины. Он каждый день занимался со Сти, рассказывая ему о магии жизни. Учил тому, как должен вести себя маг-аристократ. На эти занятия приходили и Поттер с Пьюси, но пока они только присматривались и слушали, а в остальное время дети были вольны в своих поступках, жестах, мимике. Они могли общаться с кем хотели и делать то, что вздумается. За детьми в замке, конечно, присматривали и не допустили бы к чему-то опасному, но в том-то и отличие. Они росли на воле, у них не было комплексов, ну, за исключением новеньких. У них-то как раз комплексов было хоть отбавляй. Драко был домашним, избалованным и, благодаря методам воспитания отца, закомплексованным ребенком. Свою неуверенность он часто скрывал за грубостью и язвительностью. У него практически не было друзей. Северус знал только Пенси Паркинсон. С ней у Драко были доверительные отношения с самого раннего детства. Частыми гостями в Малфой-Маноре были дети Крэббов и Гейлов, но их Драко равными не считал. Они были крупными и сильными, в отличие от хрупкого и болезненного Драка. Но вот их разум был слишком прямолинеен и медлителен, даже у довольно умного Гейла. Они не могли соперничать с быстрым на решение и очень подвижным Драка. А тут еще и отец загонял его в рамки чопорности и аристократической неспешности. Раздумья усевшегося в кресло Северуса прервало появление нарциссы. Ее известие о появлении с ней позастало в теплице. Женщина любила возиться с растениями, поэтому ей пришлось потратить несколько минут на переодевание. Появившись в гостиной, она застала всех троих мужчин по креслам. Причем они сидели молча. Сын молчал из-за отца. Люциус потягивал вино. А Северус что-то обдумывал. Она кашлянула, заставив Северуса вздрогнуть, и поздоровалась. Затем опустилась на диванчик. «Так ты свободен, Северус». Наедине они со Снипом всегда обращались друг к другу просто и без расшаркиваний. Потому и сейчас нарцисса не видела необходимости ходить кругами, как лиса у курятника. «Увы, нет», — ответил он. «Я все так же связан узами клятв и обетов. Ты говорил насчет выкупа?» — в лоб спросил Люциус. «Он не понадобится», — ответил Снейп. «Уиглс предложил мне выбор. От прежних оков и клятв он освободит меня уже завтра. И безо всяких условий. Просто потому, что ненавидит рабство. А оно широко распространено в его родном мире. Многие его люди из выкупленных им рабов». Люциус присвистнул. «Повезло». А более проницательная нарцисса сразу поинтересовалась. «А что за выбор тебе предложили? Уйти свободным или принести клятву сутью и служить великому магу? И ты еще думаешь?» – удивился Люциус. «Живи свободным, ведь об этом ты мечтал, об этом», – как-то устало признался Снейп. «Но позволит ли, Уиглс?» «Нет, он честен и справедлив. В этом я уже успел убедиться, расспросив его людей. Он, то, как раз, сдержит слово. Дамблдор, он. Я знаю слишком много его тайн, но клятва сутью...» Старик берет ее с каждого своего человека уже более 1000 лет. Малфой вытаращили глаза. «Ему 2013 лет», — пояснил Северус, видя удивление. «Многие люди с ним уже более 1000 лет». По их словам, Уиглс ни разу не нарушил обещаний. Люди не становятся его рабами. Я говорил с ним об этом. Это лишь его метод защиты. Причем, как себя, от удара в спину, так и подчиненных, которых защищает уже он сам. Именно благодаря неразрывной связи, образованной в результате клятвы, он нашел мальчишку. Причем, как я понял, он достаточно силен, чтобы сделать любого из поклявшихся своим аватаром. Люциус подавился вином и закашлялся. Нарцисса побледнела, только драконепонимающе хлопал глазами. Но, потому, как он стрельнул глазами в сторону библиотеки, Северус понял, что в ближайшее время мальчик намерен выяснить все. «И вот с этим пытались воевать маглы», — удивился Люциус. «И это к нему полезли авроры? Да они что, совсем идиоты? Они не знают», — сказала нарцисса. Северус кивнул, соглашаясь. «А еще они не знают об армии нежити, которая таится вокруг замка», — заставил Малфоев содрогнуться Северус. «Воины говорили о каких-то клешнеподах и драконах. Я видел только псов. Жуткие создания». Драко подался вперед, он любил страшилки. При каждом движении их силуэты размываются. Кажется, что они состоят из чего-то сыпучего и неплотного. Люди говорили, что из праха. Я удивился, как они в этом случае могут быть опасны. Мне дали посмотреть воспоминания о битвах, где нежить принимала участие. Это ужасно. Люциус немедленно призвал Думосброс. Драко велели идти к себе. Спустя полчаса они сидели бледные и задумчивые. «То есть ты решил принести клятву?» – поинтересовалась нарцисса. Северус согласно кивнул. «Мне просто не дадут спокойно жить. Кроме того, старик легко возвращает мертвых к жизни, а в моем случае это может быть актуально». «Это как?» – удивился Люциус. «При мне он оживил несколько человек. Сейчас они восстанавливают дееспособность. Не нежить, а именно живые?» «Ну да, как именно он это делает?» «Вот этого я не знаю», – ответил Снейп. «Какие-то очень сложные чары. Плюс та самая клятва сутью». «Да», — встрепенулся вдруг он. Старик извлек из Поттера частицу лорда. «Крестраж», — обеспокоилась нарцисса. Северус кивнул. В комнате надолго повисла тишина. «И как он сумел? Насколько я знаю, эту штуку так просто не уничтожить», — проговорила задумчивая нарцисса. «У нас в доме на Гримма была книга, где о них говорилось. Но там не упоминалось, что их можно создавать из живых существ». Люциус кивнул. Что-то подобное и он читал когда-то. Северус улыбнулся. Он вспомнил, как хохотал Уиглс, поняв, что ему в руки попал кусок того самого химеромага, и обещал ему вечные муки в инферно, в ответ на угрозы. Уиглс говорил, что они часто воюют с демонами. Встречаются и нематериальные твари, захватывающие чужие тела. Вот заклинание по их изгнанию и помогло. Вылетел кусок лорда из Поттера, как пробка из бутылки игристого вина. Уже на утро совы Атости и Эдриана полетели с ответами к слизеринцам. Весточки от Снейпа отправились профессорам. Глава 9. Ученики, фантомы и страшные вести. Глава 9. Ученики, фантомы и страшные вести. Утром 11 дня Северус с Эдрианом Пьюси принесли клятву верности Уиглсу Дерамау. Произошло это так. Утром, разбуженный стуком в дверь, Спустившись во двор, Северус обнаружил замерший полукругом строй воинов в полных доспехах. Перед строем стоял Уиглс, в своем черном одеянии. Рядом с ним Замерости, одетый в похожие одежды. По правую руку от Уиглса стоял Анре. Рядом с ним, братья Верн. Они, по малолетству, еще не имели мест в строю. Поняв, что происходит, Северус подошел к старику. «Ты принял решение?» – спросил тот. «Да», – голос Северуса был тверд. «Я остаюсь». Еще примерно минуту ждали появления Пьюси. Гарри Поттер одиноко сидел на лавке под навесом и смотрел на происходящее во все глаза. Когда появился Эдриан, сопровождаемый одним из воинов, которому пришлось его будить, все повторилось. Только Уиглс еще поинтересовался, не хочет ли Эдриан вступить в его род. Мальчик покачал головой. «Ну что же», — продолжил, нисколько не раздосадованный отказом, Уиглс, «Айстер Верес». Перед ним возникла украшенная драгоценными металлами и камнями черная книга. С ней познал ее. Он видел воспоминания Поппи о разговоре учеников Ясти. Уиглс положил на нее левую руку, и фолиант вдруг выбросил в стороны две своих прозрачных копии. Ургарстер и Тверброс. Книги обрели плотность и медленно поплыли к кандидатам в ученики. «Коснитесь их», — приказал Уиглс. Северус протянул руку и положил ладонь на обложку фолианта, и увидел, как это же делает Эдриан. Ладонь кольнула. По книге пробежала рябь. Рисунок, образованный драгоценностями, изменился. Северус с удивлением прочел собственное имя, выведенное золотом на обложке. Затем книга открылась. По черной бумаге зазмеились серебряные строки. Через мгновение все замерло, и он смог прочитать слова клятвы. «Читайте», — услышал он, и начал читать. Рядом раздался голос Пьюси. «Я, Северус Тобиас Снейп, Эдриан Эдвард Пьюси, рожденный магом, признаю господином моим Уиглса Дерамау, мага. Перед лицом Великой Матери вверяю душу мою в руки господина моего в жизни и смерти. Прошу Уиглса Дерамау учить и защищать меня. Прошу дружину его стать мне семьей, опорой и защитой. Обязуюсь блюсти интересы господина моего и дружины его. Клянусь в этом сутью моей». Их окутало бледно-зеленое свечение, впрочем, не мешавшее видеть. К Уиглсу протянулись четко видимые ленты все из того же свечения. Старый маг заговорил. «Я, Уиглс Дерамау, маг, перед лицом Великой Матери, освобождаю Северуса Тобиаса Снейпа, рожденного магом, от оков раба, обетов и клятв. Да будет так, по воле моей». Ленты, связывающие Уиглса со Снейпом, увеличили яркость свечения. Теперь старый маг мог действовать. Всей своей сутью он потянулся к ауре Снейпа и начал латать ее, выжигая все посторонние. Дольше всего противилась метка на руке, пустившая метастазы по всему телу. Но силы были несопоставимы. Северуса скрутила дикая боль, и он едва не закричал, с трудом удерживаясь на ногах. А старый маг уже продолжал. «Принимаю клятву сию, обязуюсь быть справедливым к магам сим, учить их и защищать. Клянусь не причинять вреда душам их, если будут вырваны они из тела их, без вины их, клянусь». Свечение вокруг мага стало куда более сильным. Затем хором заговорила дружина и дети, включая Асти. «Клянусь, перед лицом Великой Матери, быть Северусу Тобиасу Снейпу и Эдриану Эдварду Пьюси семьей, опорой и защитой. Да скрипит мою клятву сила господина, деда, моего, клянусь». Северус не верил своим глазам. «Ладно, Асти, он маг». Но маглы клялись магией господина, и она скрепляла их клятву. Свечение окутало воинов, Асти, слилось с его собственным и Пьюси, а затем и тем, что окружало Уиглса. Он почувствовал единение со всеми поклявшимися. Понял, что они никогда не предадут и не ударят в спину. Для него, всегда ощущавшего себя одиноким, это ощущение благожелательности, верности и надежности было незнакомым и волнующим. Что-то подобное, но куда более слабое, он чувствовал в обществе Малфоев и друзей-преподавателей. Занятый своими переживаниями, он не заметил, как исчезла книга, растаяв в воздухе. Как понимающе улыбаясь, расходились воины. Они чувствовали подобное не раз, а впервые это чувство оглушало. Рядом с Северусом вскоре остался только Уиглс и, недоуменно озирающийся, Эдриан. Он отошел от шока куда быстрее. Улыбнувшись мальчику и приложив палец к губам, старый маг оперся о посох и терпеливо ждал. Наконец в глазах Северуса появилось осмысленное выражение. Он недоуменно огляделся. «Это всегда так», — сказал старик. «Того, кто был одинок, оглушает». Северус кивнул, принимая разъяснение. «А где книга?» — поинтересовался он почти минуту спустя. Эдриан тоже уставился вопросительно. «Теперь они всегда будут с вами», — ответил Уиглс. «Просто представьте книгу, и мысленно позовите ее». Фолиант появился перед Снипом, зависнув в воздухе. Через мгновение книга зависла и перед Адрианом. «Пользоваться ей просто», — начал объяснять старик. «Коснитесь нужного пункта оглавления пальцем или концентратором. Откроется подпункт или текст. Листая сам, ничего не найдешь. Информации в книге во много раз больше, чем страниц. Поэтому она отображает лишь нужное. И мой вам совет – начните с языков. Основных – всего пара десятков. Освойте их за несколько дней. Они первые в списке. Изучение активируется по касанию надписи «Выучить». Лучше делать это вечером. Будет сильно болеть голова. Избавиться от боли нельзя, но от количества изученного интенсивность ее не меняется. Также можно осваивать и все остальное. Все равно вам на сотни лет хватит. Ведь просто выучить мало. Нужно научиться эти знания применять». Уиглс улыбнулся ошалевшему Снейпу, только теперь понявшему, какое сокровище ему досталось. Руки Зельевара непроизвольно гладили книгу. Старик понимающе улыбнулся. Адриан еще долго пребывал в шоке. Соглашаясь на ученичество, он и не надеялся получить подобное чудо. Да тот же Дамблдор любимого Феникса продал бы, вместе с Хагвартсом, за такую книгу. «Идите, ученики, осваивайте. Будут вопросы, задавайте. Первое занятие будет завтра, в 9:00. А что с Поттером?» Он отказался. Задал вопрос Адриан, когда Уиглс уже хотел уйти. Старик улыбнулся. Согласился. Вот только ему придется немного подождать, пока не прибудет его учитель. «Учитель, да, я не в состоянии обучить целителя. Там нужен совсем другой подход. А весть я уже отправил». Он вспомнил исчезающий в пентаграмме пергамент. Сил на это потребовалось немало. То, что он не мог вернуться в миры ветви Аистры, совсем не означало, что оттуда никто не мог прийти сюда. Старик задумчиво улыбнулся и направился по своим делам. В 9 утра, успев позавтракать и почитать книгу, Северус прихватил Адриана и направился на поиски старика. Тот обнаружился на 10 уровне. Он нашелся в помещении, отведенном под кабинет. Старик сидел в кресле и о чем-то сосредоточенно думал. Он не обратил на появление учеников, ровным счетом, никакого внимания. И те, не решаясь нарушить мысли господина, уселись в стоявшие напротив кресла. Сидеть неподвижно быстро наскучило, и с ней принялся осматриваться. В кабинет выходили две двери. Одна, несомненно, вела в жилые покои старого мага. Вторая была загадкой. В самом кабинете стоял массивный стол, явно изготовленный воинами и доработанный магией. Столешница была дубовой и очень широкой, а таких досок с ней на глаза никогда не попадалось. Дерево должно было иметь уж очень толстый ствол. Кресла же явно были покупными. Помимо этого, у входа были вбиты в стену несколько крюков. На одном висел плащ Уиглса, остальные пустовали. Не было ни шкафов, ни книжных стеллажей. Видя обилие свободного места вдоль стен, Северус предположил, что их просто еще не купили или не изготовили. Не было в комнате и осветительных приспособлений. Весь свет попадал только через бойницы. В этот момент распахнулась та дверь, о предназначении которой Северус гадал. За ней обнаружился, утирающий слезы, Асти. Мальчик увидел невольных зрителей, громко всхлипнул, закрыл лицо руками и выбежал из кабинета наружу. Пьюси побледнел, а Снейп, повинуясь многолетней привычке, дернулся следом, но был остановлен властным окриком. А когда он обернулся, Уиглс покачал головой. «Не нужно». Он побежал к Угге. «Мальчику нужно выплакать горе, а лучше молчу, нас его утешением не справится никто». «Что произошло?» — поинтересовался Снейп. «Ты знаешь, что такое призрак?» — не отвечая, спросил старик. «Фантом», — Северус заколебался, подбирая слова. «Что-то наподобие отпечатка в нашей реальности умершего человека, с его памятью, но без души». «Присядь», — кивнул на кресло Уиглс. «Призрак — это суть умершего человека, воссозданная магией. То, что души у призраков нет, верно. Душа уходит, но магия помнит всех живших когда-либо существ и иногда воссоздает, повинуясь неизвестным людям прихотям. Мой лорд, вы говорите так, словно магия живая», с ней улыбнулся. Эдриан же остался серьезным и только переводил взгляд с одного на другого, вертя головой. «Магия – это неотъемлемая часть Творца. Это был великий бог, которого мы называем Великой Матерью, хотя всем известно, что божества не имеют пола. Так вот, Творец измыслил великий замысел. Все то, что окружает нас, животные, люди, планета, звезды, вселенная, это воплощение ее мечты. Но творя, эта разновидность богов отдает частицы себя своим творениям, растворяется. Наш Творец желала, чтобы были существа, способные пользоваться ее силой, а ее сила и есть магия. Ее нельзя понять убогим разумом человека. Просто поверь и прими, она часть Творца, которая существует во всем, что она сотворила. Магия отнюдь не простой инструмент, как отнюдь не просто и то, что она воссоздает. Почитай в книге главу «Законы Творца», найдешь много интересного. Эти знания маги собирали тысячелетия, но вернемся к призракам. Все их отличия от того, кто умер, это отсутствие души, а в остальном, их можно было бы назвать тем же человеком. Им, призрак себя и осознает, все воссоздается в мельчайших деталях, характер, привычки, привязанности, память. Призраки учатся и развиваются, никто не может сказать, сколько просуществует призрак, и для чего он был создан. Старик отхлебнул какой-то отвар из глубокой глиняной кружки. Асти спросил меня, можно ли призвать душу его мамы. Мальчик страдает от ее отсутствия, как и всякий сирота. Увы, тот смертный, кто говорит, что может призвать душу, жулик. Это закон Творца. Души не подчиняются смертным. В моем случае, клятва сутью, с вверением мне души, исключение. И то, лишь потому, что я, по сути своей, уже давно стою на грани с Богом, конечной формой развития мага, только воплощенным Богом, то есть не отбросившим телесную форму. Души подчиняются воле богов, но мама Асти не принадлежала мне, я не волен распоряжаться ее душой, а вот обратиться к магии Творца с просьбой, я могу. Так что, мальчик видел свою маму, пусть и временно воссозданную магией. Северус надолго погрузился в мысли, а могу ли я обратиться к вам с аналогичной просьбой, наконец решившись, спросил он. Эдриан тоже вскинул голову. В глазах мальчика была надежда. Старый маг печально взглянул на них. «Да», — ответил он, — «я могу выполнить эту просьбу. Только на какой срок будет воссоздан фантом, мне неведомо». И еще он кивнул на дверь. «Здесь фантом будет ощущаться как живой человек». Уиглс прикрыл глаза и что-то зашептал. Северус прислушался, но язык был незнаком. Запомнилось обилие сдвоенных, рычащих и шипящих звуков. Что-то подобное старик произносил тогда, при принятии их клятв, когда появлялась книга. Затем старик кивнул ему на дверь. «Иди, ищущий, и не бойся». С ней поднялся и открыл дверь. Из кабинета донеслось. «Помни, воплощения магии не могут лгать». Внутри помещения была непроглядная тьма. Северус сделал шаг вперед и, на мгновение, потерял ощущение пространства. Вокруг была только бесконечная тьма. Внезапно, откуда-то сзади, раздался знакомый смех. Так смеялась Лили, будучи ребенком. Он стремительно обернулся. Вместо двери за спиной оказалось знакомое дерево, которое росло на берегу речки в Каукварте. Речки, отделявшие его неблагополучный район от благоустроенной части городка, в которой жили эвансы. Он часто встречался с Лили у этого дерева. Не веря своим глазам, он вытянул вперед руку и пощупал шершавую кору. Смех вновь раздался сзади, но смеялся уже подросток. Он обернулся и успел увидеть ее, на скамейке, болтающую ногами. Он помнил эту сцену. Лили уже встречалась с Поттером. Он, Северус, не мог простить себе неосторожных слов, приведших к размолвке, и искал возможность извиниться. Он видел ее, сидящую на скамейке, во дворе Хогвартса. Она смеялась и болтала ногами, а рядом был ненавистный Джеймс, и в третий раз смех раздался за спиной, но едва он попытался обернуться, его глаза прикрыли мягкие ладошки, а знакомый голос спросил прямо в ухо: «Угадай, кто?» Он медленно поднял руку и погладил теплую кожу маленькой руки. «Лили». Она отпрянула и засмеялась. Северус медленно обернулся. Лили, одетая в легкое платье, кружилась, раскинув руки, в луче света, похожего на лунный, и заливалась счастливым смехом. «Лили», — позвал он. Женщина остановилась и медленно приблизилась. «Не кори себя», — произнесла она, став серьезной. «Я сама выбрала свой путь, и давно простила тебе сказанные тогда обидные слова. Но я», — начал он, но маленькая ладошка прикрыла его рот. «Я никогда не винила тебя за неосторожные слова, сказанные вашему лорду. Не кори себя, ты всегда оставался мне другом. Я не забывала этого, пусть мы больше и не общались. Джеймс очень болезненно воспринимал наши встречи, и я обещала ему. Я люблю Джеймса», — она опустила глаза. «Это ты прости меня за то, что я так и не пришла, не поговорила, Лили», — вскричал Северус, но ладошка опять прикрыла его рот. «Отпущенное мне время на исходе», — произнесла она. «Не кори себя за прошлое, Северус. Женись, пусть у тебя родятся дети. Мне было бы приятно знать об этом. И прошу тебя, Северус, позаботься о Гарри. у него больше никого нет. Я ухожу, Великая зовет. Прощай, мой друг. Ее фигура начала таять и вскоре исчезла полностью, как и свет. Затем развеялась и тьма. Северус обнаружил, что стоит посреди абсолютно пустой комнаты, стены, потолок и пол которой были усеяны незнакомыми символами. Он нашел старого мага в том же кресле. Тот сидел с тем же задумчивым выражением на лице. Его глаза, казалось, смотрели сквозь стену и реальность, куда-то в неимоверную даль. Наконец он вздохнул, кивнул на комнату Эдриану и посмотрел на Северуса, который ждал этого, сидя в кресле, уже минут пять. «Ты хотел о чем-то спросить?» «Да, господин», в голосе Северуса было неподдельное уважение. Что могли означать слова «Великая зовет»? Старый маг кивнул каким-то своим мыслям. «Мой народ поклонялся Творцу в женской ипостаси, хотя все мы знали, что у богов нет пола. Бог – это, даже не знаю, как сказать на вашем примитивном языке, магия, энергия, сила. Нет, все не то. Нет в этом языке такого слова. Что-то очень отдаленно похожее звучит как разумный концентрат силы. Но это то же самое, что назвать замок грудой камня. Я знаю многое о магии, но, как и все вы, далеко не все. Но поверь, Северус, иногда и невозможное, возможно». И старик снова погрузился в свои размышления, оставив Северуса в смятении. Что же, или вернее, кого он видел? Фантом? Настоящую Лили? Кого? Это мучило его весь день. Уроки старик отменил на пару дней. В том состоянии, что находились его ученики, объяснять им что-то было бесполезно. А ночью Северус пришел к простой мысли, что, кто бы это ни был, а высказанную просьбу надо выполнить. Да и остальные слова Лили накрепко запали Северусу в душу. Проворочившись без сна всю ночь, он, рано утром, нашел Уиглса. Тот разговаривал с Анре. Рядом стояли пятеро воинов. Старик явно куда-то собрался. «Мой лорд», — обратился к старику Северус, так как такое обращение было привычным. «Могу я усыновить Гарри Поттера?» «Конечно, если он на это согласится». Уиглс внимательно посмотрел ему в глаза. Проникновения в разум не было, и Снейп пояснил. «Хочу дать ему ощущение семьи. То, чего у него никогда не было. Я забрал бы его давно, но Эльбус мне запретил». Эдриан Пьюси лежал, уткнувшись в подушку. Вставать и делать что-то не было сил. Он проплакал практически всю ночь. Вчера учитель исполнил его самую большую мечту. Он снова увидел маму и папу. Снова смог ощутить их тепло и ласковые руки. Услышал голоса. Да, он был еще очень мал, когда их не стало, но хорошо помнил родителей до сих пор. Человеческая память вообще странная штука. Можно забыть то, что было вчера. Но иногда, до самой смерти, человек помнит вкус материнского молока. Вот и Эдриан хорошо помнил родителей и те приятные ощущения, которые вызывало их присутствие у ребенка. Помнил, как смеялся, когда папа показывал ему козу. Помнил мамины пальцы, перебиравшие волосы у него на голове. Помнил их запах. Он глубоко вздохнул и сел. Хоть и не хотелось абсолютно, но нужно было успокаиваться и вставать. Уиглс уже собрался отправляться, как вдруг почувствовал зов. Мгновенно послав воинам ограждающий жест, сказавший им, что магу срочно нужно обеспечить свободное пространство и отсутствие раздражителей, он быстро наколдовал большой защитный круг, и только сделав это, послал отклик. То, что предосторожность не была лишней, он удостоверился, увидев знакомую картину. Напротив его возник вертикальный багровый луч, стремительно расширился, но вместо знакомого демона из него шагнул, закованный в черную броню, элитный боец Инферно, причем явно не из рядовых. Ростом он был на две головы выше Убги и намного тяжелее. В прорези шлема высовывались рога, за спиной виднелись сложенные кожистые крылья. На мага презрительно смотрели желтые глаза, а в руке у Иглса уже едва не вибрировал от сдерживаемой мощи посох. Но нападать демон и не думал. «Готовься, колдун», — рыкнул монстр. «Великий князь Арбингашарх снизошел до твоей просьбы, смертный, переданный хранителем сокровищ Устверсасом, и отправил легион. Но замок твой разорен, уцелели только 5 бесполезных червей. Принимай». Уиглс не успел даже удивиться тому, какие силы пришли в движение из-за сердца Арту. Он не ожидал, что этим займется один из князей Инферно, и сможет перебросить на Аистру целый легион. Из всей еще открытого портала выбросила пожилую окровавленную женщину и 4 мальчишек. Дети тоже были избиты и едва двигались. Тут от Уиглса пошла такая волна злобы и давящей силы, что демон отступил на полшага и схватился за меч, висевший за спиной, между крыльев. «Урта Эддер, это все люди?» — перешел на родной язык, разъяренный маг, Эсэлтеррхарри Эгдер, Иртаросте. Если окажется, что нет, приду войной в Инферно, не в первый раз. Меч демона остался в ножнах, а сам он посмотрел на мага, чуть склонив голову. «Как твое имя?» — спросил он наконец. «У вас я известен как Дауберг», — Уигл соскалился в злой усмешке, видя, как вздрогнул демон. «Да, после нескольких походов на планеты Инферно им наверняка, до сих пор, пугали демонит. Орды нежити не так-то просто одолеть и демонам, как бы сильны они ни были. Пусть, уже прошло лет 600, да и до центральных миров он не добирался никогда, но страху нагнать успел. Об этом свидетельствовало появление из портала еще 11 человек, на сей раз, женщин и девочек. Эдриан Пьюси наблюдал эту картину из больницы. Ох, и страху он натерпелся, увидев демона в первый раз в жизни. Не зря, ох, не зря, воины набежали. А учитель ничего, вон, оскалился в улыбке. Вот только от этой улыбки мальчику, почему-то, захотелось куда-нибудь спрятаться. Желательно подальше. Затем людей, под ногами учителя, прибавилось, а демон, получив что-то, исчез. Увидев это, Эдриан вышел из башни во двор. Люди и старый маг, что оказывали помощь прибывшим, были мрачнее тучи. Рядом с выходом из башни обнаружился Северус Снейп, который придержал Эдриана, который хотел подойти к учителю и поинтересоваться, не нужна ли его помощь. Северус видел совершенно отчетливо, не до них сейчас у Иглсу. Случилось что-то, чего они, пока, не понимали. А значит, самым умным будет не лезть под ноги и все разузнать, сначала. А во дворе, около мага и вновь прибывших, быстро собиралось все население замка. Вскоре плачущих женщин и детей разобрали, и те, жались теперь к мужьям и отцам. И, как-то так получилось, что Уиглс оказался в центре людского круга. Все взгляды скрестились на маге, и он громко, так, чтобы слышали все, произнес: «Готовьте к вечеру краду, бревна возьмите в лесу, и обиходьте родных». Все моментально пришли в движение. На стенах осталось всего четверо часовых. Десятка четыре воинов, вооружившись топорами, бегом устремились к лесу. Десяток помчался к кургану. Требовалось срочно выровнять его вершину. Уиглс отправился с теми, кому повезло вернуть хоть кого-то из родных. Откуда-то, во двор вытащили громадный котел. В нем, без проблем, можно было бы сварить матерого кабана. Вскоре он уже высился на массивной треноге, прямо посреди двора, а люди уже таскали в него воду. Из открытых дверей башни потянуло густым мясным ароматом. Северус, вместе с Адрианом и, присоединившимся Поттером, поднялись на стену. Оттуда было видно, как на выровненной вершине кургана появляются первые бревна. В лесу стоял частый стук топоров, хруст и шум от падающих деревьев. К воротам замка галопом примчался разъяренный, таким беспределом, кентавр. Но вышедший, на вопли, Дилли Гертенре, быстро его успокоил. «Пришла страшная весть с нашей родины», — услышал Северус его голос, благо Анре и кентавр стояли недалеко. «Убили наших жен и детей. Нужен обряд, а времени тянуть и искать бревна где-то еще, у нас просто нет. На закате прощаться будем. Приводи племя, увидите все сами». Глава 10. Прощальный обряд, кошмар и новые планы. Альбус сидел за столом и размышлял. Дело всей его жизни было поставлено под угрозу. Набирал силы и готовился к возрождению темный лорд Вальдемарт. Он не попался в расставленную Альбусом ловушку и не приехал в Хогвартс в погоне за философским камнем. Не поверил, значит, да и кто бы доверил постороннему такую ценность. А Альбус, хоть и был учеником Фламеля, отнюдь не пользовался его безграничным доверием. Осталась только одна зацепка в поисках тома, Квирину Скверреллу, одержимый. Это Альбус сумел установить абсолютно точно. Вот только Скверреллу бесследно исчез, и его поиски пока ничего не давали. Да и открытым оставался вопрос, что делать, когда Вальдемарт будет найден. Пророчество-то ясно гласило, что убить лорда сможет только тот, кого Вальдемарт признает равным. Он и признал Поттера, заявившись к нему в дом и попытавшись убить. К чему это привело, известно всем. Но мало кому известно то, что Том не умер, а лишь развоплотился. Крестражи, будь они прокляты. Как убить бессмертного, по сути мага? Как, и Поттер теперь недоступен. Одно радует: Том все равно попробует до него добраться, столкнувшись при этом с Уиглсом. Вот еще одна проблема. С этим-то чудовищем, что делать? Министерство с его аврорами бесполезно. Маглы, разве что. Медленно садилось за горизонт солнце. На кургане, перед которым собирались люди, В 7 слоев лежали сложенные толстые бревна, образуя большую квадратную площадку наверху. Причем во всех бревнах были вырублены углубления под следующий ряд, предотвращавшие раскатывание конструкции. К этой площадке, своеобразной поленнице, вела лестница, образованная выступающими концами некоторых бревен, наскоро подтесанными, для удобства. В данный момент по ней, кряхтя от натуги, воины поднимали зажаренную целиком коровью тушу, а из замка уже несли и другую снеть. Гарри стоял в стороне от начинавшегося действа в маленькой толпе детей и женщин. Неподалеку, молчаливыми зрителями замерли несколько кентавров. Наконец, снеть была разложена наверху, и большая часть мужчин удалилась в замок. Какое-то время царила тишина, все ждали чего-то, но стоило солнцу исчезнуть за лесом, как тишину разорвал низкий рев рога, и из замка потянулись мужчины. Они все шли без доспехов, не соблюдая какого-либо строя, но с мечами и ножами на поясах. Торсы их были обнажены, на шее каждого висел золотой медальон. Зрение Гарри старый маг умудрился вылечить, применив какие-то чары, и мальчик увидел, что все медальоны имеют один и тот же рисунок, а именно, 12-лучевую звезду. Различались же они количеством красных камней, расположенных по периметру. Он видел, самые большие, 7. Обычно же, их было всего 2 или 3. Рядом всхлипнула женщина. Гарри покосился на нее, утирающую слезы, и снова вернулся к наблюдению, от которого его оторвал подошедший воин в доспехах. Он быстро раздал всем присутствовавшим по серебряной монете и направился к кентаврам, а к их группе приблизился Северус Снейп, вышедший из ворот замка. Северус внимательно наблюдал, как в кипящую в котле воду, в которой уже плавали какие-то травы, медленно стекает густая черная субстанция. Она вытекала из небольшого глиняного горшочка, который над котлом держал Уиглс. Едва упала последняя капля, старый маг что-то произнес на незнакомом Северусу языке. Северус уловил колебания магического фона, какие бывают вокруг сильнейших зелий, и, не выдержав, поинтересовался. «Что это, мой лорд?» «Зелье, на время дарующее простым людям способность видеть проявление магии». А зелье в котле, между тем, постепенно становилось антрацитово-черным. «Срок жизни этого зелья не более суток», — негромко продолжил Уиглс. «Поэтому варит его только перед использованием. Воздействие на человека обычной порции ограничивается примерно часом. Принимать можно до 5 порций подряд. Негативных последствий разовое применение не имеет. Но это же зелье вызывает неотвратимую смерть уже при недельном приеме. Это галлюциноген?» — напрямую спросил Снейп, предположив, что понял суть предстоящего обряда. Но старик только отрицательно покачал головой и пояснил: нет разницы в строении глаза простого человека и мага, способного видеть проявление магии. Но мозг далеко не каждого человека способен воспринимать то, что видит глаза. Хотя заложена способность видеть незримое в каждом, и ее можно развить. А зелье просто помогает задействовать неиспользуемые возможности этого самого мозга. Нет, это не галлюциноген. Затем огонь был потушен, и 4 воинов, ждавшие этого момента неподалеку, ухватили котел за предусмотренные для этого ручки и, крякнув от натуги, потащили его наружу. Уиглс поднялся на стену, взглянул на положение светила и кивнул часовому. Тот поднес к губам рог. По окрестностям разнесся низкий рев. Действо началось. Из башни быстро высыпали полуголые воины, но наружу они вышли уже неспешно. К ним присоединился Уиглс, и вся эта процессия направилась к кургану. Около него люди остановились. Только старый маг поднялся на вершину. Несколько человек зажгли факелы и осветили курган, а 3 одоспешенных воина уже поили людей зельем, черпая его из котла большими деревянными ковшами. Северус нахмурился, вспоминая, что-то подобное упоминал Антонин Долохов, рассказывая о прошлом своей родины. Большие ковши, из которых пьют. Внезапно вспомнилось слово «братина». Так Антонин называл подобную посудину. Вскоре дошла очередь и до них. 5 глотков, произнес хмурый здоровяк с вислыми усами, и протянул Северусу ковш. Зелье было горьковато-терпким и абсолютно незнакомым на вкус. Северус не мог вычленить ни одного знакомого компонента. Да и неудивительно, если вспомнить, откуда пришли эти люди. Выпив предложенное, он осмотрелся. В окружающем мире, на первый взгляд, ничего не изменилось. Как и на второй и на третий. Решив, что зелью нужно время, он принялся наблюдать дальше, и обнаружил, что Уиглс негромко, и как-то нараспев, читает что-то невероятно сложное, глядя в висящую перед ним в воздухе книгу. а над грудой бревен медленно разгорается едва заметное алое свечение. Гарри смотрел, как, закончив читать, старый маг сделал странный жест. Однако он оказался прекрасно понятен воинам. Снимая с шеи медальон, вперед вышел Джо Руинер. Гарри уже успел познакомиться с этим невысоким и худощавым черноволосым мужчиной, внешне напоминавшим средневекового монгола. Выглядел Джору лет на 35, хотя пришел в дружину вместе с Анре. Его возраст составлял 1264 года. Он был всегда спокойным и веселым. Про таких говорят, душа компании. Как прекрасный оратор и рассказчик, он умел увлечь слушателей, в ряды которых часто вливался и Гарри. А сейчас Джору был мрачен. Его длинные, до лопаток волосы, обычно собранные в высокий хвост, были распущены. Их и длинные кончики узких усов шевелил ветер. Воин поднялся на подготовленное кострище, обернулся к людям и, вытащив нож, сделал надрез на груди, напротив сердца. Также молча окропил кровью снятый медальон и аккуратно опустил его на бревна. Затем из мешочка, висевшего на поясе, извлек что-то блеснувшее золотом и положил рядом. Срезал с висков две длинные пряди волос и медленно спустился вниз. Вторым был Мангус Рорк. Именно на его медальоне Гарри видел 7 камней. Он положил на бревна простой, но крепкий щит, копье, расстегнул свой, богато украшенный, воинский пояс и опустил его рядом с медальоном, вместе с ножом и мечом. Был на поясе и набитый чем-то мешочек. Когда он спустился, его место занял новый воин, потом еще один, еще и еще. Они оставляли на бревнах свои медальоны, вымазанные в крови, и каждый отдавал что-то свое, кто-то оружие, кто-то драгоценности и монеты, были и сладости. Некоторые срезали и оставляли пряди волос, как этого требовал обычай их народа. Все это происходило в полной тишине, нарушаемой только редкими всхлипами женщин и детей. Воины же, включая и тех, что были в доспехах, начали образовывать круг, опоясывающий курган. Когда спустился последний, быстро прошли все оставшиеся из присутствующих, оставляя монеты или амулеты. Затем старый маг вскинул к небу посох, на вершине которого окуталось языками пламени. «Не препятствуй, великая», — просто попросил он на английском. «Позволь нам проститься, а мертвым обрести покой». Посох острием ударил в землю, на вершине погасло, зато разом вспыхнули нижние бревна. Мужчины, стоявшие в круге, затянули какую-то монотонную, грустную песнь. Гарри заметил, как от Уиглса к ближайшим воинам потянулись, разгораясь, бледно-зеленые нити. Постепенно эти нити объединили всех мужчин в круге и, уже от них, потянулись к костру. Огонь начал набирать силу. Одновременно с этим усиливалось и магическое свечение над кострищем. Ответственные за зелье люди начали раздавать вторую порцию, а грустная песнь все тянулась и тянулась. Затем огонь внезапно взревел и взвился вверх, словно в костер дохнул дракон. Пламя начало завиваться и собралось в огненную колонну, слегка клонящуюся на несильном ветру. В огне стали появляться и тут же исчезать какие-то образы. Гарри чуть подался вперед и сощурился, по привычке, всматриваясь. Он даже не заметил, как изменился напев, а в пламени двигались сотканные из огня фигуры. Вот мелькнула девушка, примерявшая ожерелье, смеющиеся дети, юноша, вскинувший меч. Гарри, находясь в странном оцепенении, смотрел, как сотни образов сменяют друг друга в рвущемся к небу пламени. Давно стихла песнь. Люди молча смотрели, как в черное небо уносятся последние искры. Костер прогорел неожиданно быстро, не прошло и часа. Поодаль, все так же стояли ошарашенные кентавры, а Северус Снейп внимательно смотрел на пепелище. Среди тлеющих углей не было и намека на металл, и его занимал вопрос, что это было, и куда, собственно, делось все оружие и золото. Не мог же огонь испепелить металлические вещи, и если мелкие вещицы вполне могли сгореть или затеряться в этой куче углей, то длинные лезвия мечей, все равно, было бы заметно.